суточный круг и годовой круг церковного богослужения. Годовым кругом богослужений называется порядок служб на протяжении всего года. Каждый день в году посвящается памяти тех или других святых, а также и особым священным событиям, праздникам и постам. Из всех праздников в году является самым большим праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха. Это есть праздников праздник и торжество из торжеств. Затем бывает в году 12 великих праздников, установленных в честь Господа нашего Иисуса Христа и Божией Матери, которые называются двунадесятыми. Есть праздники и в честь великих святых, и в честь бесплотных сил небесных, ангелов. Потому все праздники в году по своему содержанию делятся на господские, богородичные и святых. Богослужебный церковный год начинается 1 сентября старого стиля, а весь годовой круг богослужений строится применительно к празднику Пасхи. Суточный круг включает в себя все церковные и православные богослужения, совершаемые в течение суток. Их всего 9 – вечерня, повечерие, полуношница, утренняя, первый час, третий час, шестой час, девятый час – и самая важная часть суточного богослужения – божественная литургия. И у каждого из богослужений собственная история и символика. Мы не будем здесь подробно останавливаться на содержании каждой службы суточного круга, ибо все это можно найти в специальных брошюрах, посвященных этой теме. Скажем лишь, что перед воскресными днями и большими праздниками – вечерняя, утренняя и первый час – объединяются в одну службу – который носит название «всеношного бдения» или «всеношный», потому что у древних христиан она продолжалась всю ночь. Службы эти совершаются последовательно одна за другой, без перерыва. В городах всеношный обычно начинается в 17 часов. В сами праздники утром служится 3 и 6 час, и следом за ними, тоже без перерыва, литургия. Литургия или общественное богослужение в переводе с греческого было установлено самим Господом Иисусом Христом, когда Он, войдя со Своими учениками в Иерусалимскую горницу, предложил им разделить с Собою пасхальную вечерю, и во время ее преломил хлеб и подал ученикам со словами: «Примите, едите, сие есть тело Мое». Также и чашу с вином подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставлении грехов». После того Он велел им поступать так ради Его воспоминания, сказав: «Сие творите в Мое воспоминание». Каково же должно было быть само воспоминание, что должно было вспоминать? Спасительные страдания и смерть Иисуса Христа, обновляющее учение Его. Причащаясь при этом тело Его и крови, и соединяясь таким образом с Ним, апостолы Его и последователи Его обретали жизнь вечную, а ныне и мы с вами сподобляемся такого неоценимого дара. Без таинства тела и крови, без литургии, могло бы забыться величайшее дело любви, премудрости, всемогущества Спасителя нашего, могли бы утратиться плоды Его страданий, посему Он повелел творить таинство тела и крови Его в воспоминание Его, и не только в воспоминание, но и в теснейшее сообщение с Ним. Плоды Его – святыня, нетление и жизнь вечная. Писал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Нет ничего выше и более литургии ни на небе, ни на земле. Со дня Тайной Вечери апостолы учили христиан совершать это великое таинство. Сначала порядок литургии запоминался и передавался устно, так же, как молитва и песнопение, составляющие ее. Первый чин литургии учредил апостол Иаков, брат Божий и первый епископ Иерусалимский. Записана была литургия в IV веке святителем Василием Великим, архиепископом Кесарии Каппадокийской. Участие в создании литургического текста принимал также святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, VI век, и святитель Григорий Двоеслов, VI век. Таинство святого причащения, совершаемое на литургии, по-гречески называется «евхаристия», то есть «благодарственная жертва». Это духовная жертва, которая пришла на смену древнеиудейским приношениям и всесожжениям, единственно угодная Богу жертва благодарения, покаяния и сердечного сокрушения. Именно такую жертву имел в виду святой царь Давид, говоря: «Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит». Сам Господь на Голгофе за нас отдал тело свое и кровь свою, принеся нам себя в жертву и будучи при этом абсолютно безвинным и безгрешным. На литургии же невидимо происходит приложение или присуществление в его тело и кровь, хлеба и вина. Это действие Божественного Духа невозможно уразуметь человеку, оно столь же величественно для земнородных, сколь и страшно. Литургия состоит из проскомидии, литургии оглашенных и литургии верных. Мы лишь кратко коснемся их содержания, адресуя благочестивого читателя к специальным брошюрам на эту тему.